Глава вторая. Почему женщины делают глупости? День накануне. «Ты прекрасна!» — выдохнул мой Ромео, уткнувшись носом в мое же декольте. «Майская роза, припорошенная снегом. Я хочу согреть тебя собой». «О, детка!» — застонал парень, которого я знаю всего несколько часов. Познакомилась с ним в интернете. И его прыщавая морда, но не вызывает во мне тех эмоций, на которые я рассчитывала. На фото на сайте знакомств красавчик выглядел ну совсем иначе. А это какая-то жалкая профанация. За его вялыми признаниями я не услышала звука, который обычно предвещает начало конца. «Стоп!» – прошелестело в пространстве. Ромео отпрянул, в его глазах заметалась уже знакомая мне паника. «Я вспомнил. Мне это... Надо бежать! У меня у бабушки кошка рожает, а я фельдшер. Я же писал, прости!» Я лишь кивнула и дотронулась до волос. Скотч все-таки не выдержал, и мое проклятие показало себя во всей красе. Хотя сегодня я этому была даже рада. Нет, вру. Мне хотелось рыдать, потому что если даже этот сперматоксикозный сбежал, то ловить мне нечего. А часики тикают. Мне уже целых 25 лет. Я не уродка, не круглая дура, обыкновенная неудачница с комплексом неполноценности, каких миллионы вокруг. Нет, вру. Я неудачница в квадрате. А еще у меня есть маленькая особенность, которая является самой огромной моей проблемой. Я шмыгнула носом и вышла из съемной квартиры, в которой мечтала стать счастливой. Не с моим везением. Бар оказался слишком дорогим, но искать дешевую реанимацию было еще дороже. Хотя, может, там я бы смогла найти свое счастье. Говорят ведь, что некрасивых женщин не бывает, бывает мало водки. Может, я до сей поры просто не там искала? Нет, я не страшная, по крайней мере, так говорят все вокруг. Просто имею одну особенность. Но об этом позже. 300 водки, огурец, — приказала бармену, глядя в меню и честно сдерживая порыв пробормотать «однако» в стиле горячо любимого мною Киса Воробьянинова. — Огурцов не держим-с, мадам! — с издевкой хмыкнул служитель стакана и бутылки, явно студент, знающий бессмертное творение Ильфа и Петрова. — Можем предложить печеный миндаль и бастурму. «Я вегетарианка!» – вякнула я, мечтая о консервированном ананасе, и сто раз уже пожалела, что приперлась в это гнездо порока. «Миндаль давайте!» А если бы знать, что будет дальше, то стоило нестись из пафосной забегаловки, ломя подошвы дешевых кроссовок. Но я решила, что имею право на жаление себя, а это, знаете ли, железная причина. А что? Что еще делать безработной вчерашней студентке, которой даже кредит не выдают по причине ее никчемности? Работу не найти, всем нужен специалист с опытом. А где его взять-то? Замкнутый круг, по которому я несусь, как капитан Спарроу по своему колесу, не видя выхода. Водка оказалась ледяной и вкусной. Я взяла со стойки рюмочку на тонкой ножке, закрыла глаза и проглотила огненную воду, пронесшуюся по пищеводу горячей волной. В голове зашумело. Я даже не увидела, скорее просто почувствовала, что рядом со мной кто-то существует. И этот кто-то пышет жаром и дорого пахнет. Резко обернулась к источнику притягательного аромата и чихнула, обдав брызгами водки орехов офигенного мужика, такого, что у меня аж заложило мои выдающиеся уши. Именно о таких фантазируют все женщины, находящиеся в здравом уме в своих влажных фантазиях. Мне даже не стоит и мечтать о подобном. Точнее, мне вообще стоит оставить идею кого-то соблазнить. Я стану теткой с крысой в сумке. Шапокляк. Хотя скорее напоминаю Чебурашку. Только ноги у меня длиннее, и пузо не волочится по земле. Но уши прям точь-в-точь. Сц! Снова раздалось у меня за ухом. И я снова этого не услышала. Дурацкий скотч, которым я приклеиваю огромные уши, опять не выдержал нагрузки. «Простите, у вас ух отклеился!» Пьяно мукнул красавец, радостно улыбнувшись. «Я думал тебя снять, детка. Но чтоб такое, ты превзошла все мои самые смелые фантазии. Я-то считал, что достаточно искушен. Но чтобы у девушек вот так вставали на меня, уши, ну то есть ухо». «Правда?» — пьяно икнула я. «Ну да, рюмки мне достаточно, чтобы стать ловкой, сильной и смелой». «Правда!» – заржал Ди Каприо, чтобы его черти драли. Он даже не испугался того, что мое правое ухо приняло свой реальный вид и теперь бесстыдно торчало, похожее на зеркало заднего вида грузовика. А мне почему-то не было обидно от того, что этот нахалюга меня передразнивал. «Так ты согласна?» «Черт, черт, черт! Надо было бежать! Просто уносить свои поддельные найки со скоростью, которую они могли бы выдержать!» «На что?» «Тут есть прекрасный туалет!» Горячо шепнул мне в отклеивающееся ухо этот демон-искуситель и вдруг ухватил меня за подбородок сильными пальцами, и я почувствовал на своих губах его вкус. У меня просто снесло крышу. От его близости, от жгучего предложения, от чувства опасности, ну и, естественно, от выпитой мной рюмки водки без закуски. Да, думаю, именно эта чертова огненная вода стала причиной всех моих бед. Ну, конечно же, водка, а не разлившееся внизу живота возбуждение и непонятно откуда взявшийся абсолютный идиотизм. «Я никогда...» — прошептала, чувствуя, как щеки заливает горячим теплом. «Ну, когда-то нужно начинать!» — жарко выдохнул Аполлон, обдав меня ароматом сигары дорогого алкоголя. «Тебя как вообще сюда занесло-то, цветочек аленький? Здесь не место таким, как ты!» «Каким?» В душу начала просачиваться обида. «Ну да, слишком пафосно для девки, у которой кроссовки стоят, как полрюмки водки, в этом снобском баре, в котором даже обслуга на меня свысока смотрит. Ну да, у меня нет сумочки, как вон у той холеной ведьмы с силиконовыми губами, сидящей на барном стуле и пожирающей нас глазами. Да, мне даже в кредите отказывают на исправление моего дефекта. А эта красотка сделала себе губы и, скорее всего, грудь и... Чем она лучше-то?» Я сморщилась, было собираясь зарыдать, но вспомнила о незнакомце и передумала. «Глупым и наивным. Ну или ты пришла сюда с определенными целями. Детка, такие чистенькие девочки, как ты, не ходят по дешевым рюмочным?» «Да, я хочу опробовать туалет», — заливаясь краснотой, икнула я, удивляясь своему безбашенному идиотизму. «С вами? С тобой, то есть? Черт, черт, черт, что я несу? Я даже по нужде не хожу в общественные сортиры, брезгую. Какой бес меня дергает сейчас? Этот дорогущий алкаш прав, мне тут не место. Я, правда, чистый и невинный, как одуванчик. Сейчас сама лезу в сети к хитрому пауку, не в силах сопротивляться его притяжению. И наша с ним разница равна пропасти. Мы из разных социальных слоев, разных миров. Надо бежать!» Наконец-то выдал здравую мысль мой разгоряченный мозг. «Мне Джонни чистого!» — приказал бармену красавчик, отвлекшись от меня лишь на минуту. — Вы когда-нибудь пробовали сорваться с места в галоп, соскочив с барной табуретки? Не пробуйте. Я дернулась, пытаясь спастись бегством, но моя нога попала в подставку для ног, и я с грохотом обрушилась на пол, сверху на меня свалился сам стул, который оказался жутко тяжелым, забарахталась в пыли, став похожей на пришпиленного гарпуном осьминога. — Двойную порцию! — раздался над моей головой озадаченный голос, в котором я услышала едва сдерживаемый смех. «Даме больше не наливать». «Почему это?» — глупо икнула я, пытаясь испепелить мерзавца взглядом, но вышло это у меня плохо. Потому что так скосить ясно очи может только ночная сова, а у меня из суперспособностей только огромные уши и космическая неуклюжесть. «Пожалуй, я начну с твоего рта». Вдруг совершенно трезвым голосом сказал этот хам, и я поняла, что вряд ли сама смогу подняться с пола. Показалось, что меня парализовало по пояс. Его взгляд действовал на меня, как взгляд хитрого змея-искусителя на маленького несчастного лопоухого кролика. А потом... — Не надо! — жалобно пискнула, чем, кажется, раздразнила удава еще больше. Он склонился ко мне так близко, что я увидела темные щетинки на щеках, почувствовала тонкий аромат виски и еще чего-то дразнящего ноздри, волнующего, сводящего с ума. Но не могу же я позволить такой аппетитной малышке валяться на полу рыгаловки. Это не по-джентльменски. Хмыкнул паразит и силой потянул меня за шкирку, как шелудивого котенка. А то вдруг кто-нибудь другой подберет. Я с вами никуда не пойду, затрепыхалась я, но моего запала хватило ровно до того момента, когда горячие чужие губы впились в мои, покрытые дешевой гигиеничкой. И в моей бедовой голове распустились огненные пионы. Брал. Рассыпались искрами в очумевшем мозгу. «Тогда я тебя похищу!» Или как там правильно говорить? «Похищу!» Прямо в рот мне выдохнул красавец. Да я не против уже была. Видимо, в слюне этого придурка был какой-то токсин, отключающий остатки мозга у ушастых девственниц. Потому что сейчас я бы пошла за ним, как тот ослик за морковкой, на край света. Он тащил меня за руку, делая такие огромные шаги, что я едва поспевала. Но желание вырваться у меня так и не появилось. «Заорать, что ли?» — подумала я вяло и продолжала бешеный бег за тем, кто, скорее всего, окажется гадким монстром, а не принцем из девичьих грез. Падение вниз, на самое дно, по извилистой уродливой барной лестнице. Какая странная шутка мироздания. Не смешная, но я решила, что потерять девственность хочу именно с этим дикарем, похожим на олимпийского бога. И горя оно все огнем, словно в глубины ада проваливаясь, увязая по самую маковку. Вадим. Она должна была сбежать. По всем канонам жанра эта глупая овечка должна была слиться еще на этапе, когда я запихнул ее в чистую, но казенную кабинку туалета и повернул защелку на двери. В ее глазах плескалась странная смесь ужаса и какой-то глупой решимости. Дура! Они все полные идиотки. И Лилька, сука, такая же. Это из-за нее я так нажрался сегодня. 5 лет. 5 идиотских, тягучих лет я терпел ее капризы, скандалы и истерики. И ради чего? Чтобы услышать, какой я скот? Такие заявления довольно-таки странно слышать из уст бабы, заявляющей, что беременна по телефону. Это какой-то абсурд. Готов ли я к отцовству? Вопрос на миллион, а то и на миллиард. Хотя и на него у меня есть ответ. Ребенок родится хотя бы потому, что он не виноват в том, что его родители такие полудурки. Родиться и не будет ни в чем нуждаться. А вот Лилька не входит в сферу моих интересов. Я вдруг понял, что не хочу связывать свою размеренную жизнь с капризной холодной сукой. Но с этим я разберусь завтра. Сегодня у меня есть дело поинтереснее. Откуда она взялась? Эта глупенькая куколка, похожая на маленького ушастого зайчонка, пахнущего сливочными тянучками и молоком. Черт, чувствую себя Дедом Мазаем. Жутко возбужденным дедом, у которого весло в штанах просто гудит от напряжения. Давно бабы не вызывали во мне такого яростного желания. Никогда. «Не надо», — одними губами прошептала малышка, когда я вдавил ее податливое тело в кафельную стену. «Пожалуйста, я...» «Я хочу твой рот!» — рыкнул, задирая уродскую кофточку, украшенную какими-то мультяшными зверушками. «Черт, тебе лет-то сколько?» 25! — икнула малышка как раз в тот самый момент, когда я вцепился зубами в застежку лифчика между двумя маленькими аккуратными грудками. Вся она была какая-то хрупкая, как былинка на ветру. От аромата ее тела голова кружилась, как в центрифуге. «Да уж, космонавтом, как мечтал в детстве, стать я бы не смог. Даже если столь привычное для меня дело вызывает такую бурю головокружения. Черт, ну не может меня так плющить от незнакомой ушастой девчонки. Или может? Потому что мой эдемский змей в штанах буквально умоляет меня снять чертовы брюки и утолить его животную похоть. Чертов лифчик наконец-то поддался, и я как голодный припал к заострившемуся розовому соску, вцепившись руками в какую-то изогнутую железку. Спасибо дизайнеру толчкового интерьера. Он не дал мне погибнуть в расцвете лет, размозжив голову об гранитный казенный пол. Девка застонала, и у меня совсем снесло крышу, когда она заскользила спиной по блестящему кафелю, опускаясь вниз к раззадоренному удаву. «Я никогда в жизни не делала этого!» — пролепетала дурочку, уставившись на готовый к бою член, который я наконец-то выпустил на свободу. «Черт!» Маленький язычок скользнул по розовым блестящим губам, и мне показалось, что еще немного яйца просто разорвет от напряжения. Когда она коснулась им головки моего змея, показалось, что мир вокруг исчез. И все проблемы мои растворились в пространстве. Осталась только эта странная ушастая глупышка, которую я ухватил за уши и насадил на дрожащее от возбуждения копье. Она задохнулась, заставив меня ослабить хватку. Отстранилась, а потом робко продолжила начатое нами безумие. Я думал, что достаточно искушен. Я ошибался. Удовольствие, которое доставила мне эта зайка, было несравнимо ни с одним из полученных мною когда-либо. И эти чертовы уши, за которые я держался, боясь, что если расцеплю пальцы, то просто воспарю к потолку барного туалета, а потом свалюсь и размажу тупую свою башку об толчок. Эти уши наверняка станут моим фетишем. Она затрепыхалась, когда я взорвался оргазмом и кулем обвалилась к моим ногам. И черт меня побери, если на ее губах не играла странная улыбка. Я не уверен, потому что лицо куколки странным образом осталось в моей воспаленной алкоголем и охреневшим удовольствием смазанным пятном. Зато вот уши малышки я запомнил на всю жизнь. — Пойдем, — прохрипел, помогая ей подняться. — Куда? — сипло спросила она, вытирая губы тыльной стороной маленькой ладошки. — Хотя, в принципе, мне это не так важно. — Прости, только в отель, — ухмыльнулся я, чувствуя себя полнейшим козлом. — Ну, лошадок так лошадок, — пробормотала не в попад девчонка. — Может, у нее с головой непорядок? И как я сразу не догадался? А, впрочем, меня это не пугает. Отель так отель.